Глава 3. Прошлое Шантера. Должен признаться, что Рэй меня несколько удивил. Первонаперво я ожидал, что мы будем решать, что делать с Воробьем 19. Речи о том, чтобы лететь на его умершем личном тигре, не шло вовсе. Во-первых, мертвый двигатель — это мертвый корабль. Это знал каждый, даже я. Во-вторых, военный истребитель Цварга был рассчитан исключительно на одного гуманоида, в отличие от Воробья, на котором мы могли бы уместиться вдвоем и взять с собой еще кое-какие припасы. «Где у Шантера припрятано что-нибудь ценное?» — прозвучало первым, что я услышал от Цварга. «Ну, у нас вообще не особо деньги водились», — замямлил я. «Разве что...» «Разве что...» — подбодрил меня хвостатый Цварг, вцепившись в меня глазами. Он так подобрался и сощурил глаза, что я сразу подумал о том, что образ дьявола в захранских народных сказках был срисован с жителей Цварга. Приплюсовать к хвосту, клыкам и рогам их олеющие глаза, когда они злятся, так вообще от дьявола не отличить. А еще, как я понял, Цварги питаются эмоциями, и страх им нравится особенно сильно. Выходит, мое положение либо слишком безнадежно, либо я редкостный мазохист, раз сам набился Цваргу в попутчике. От последней мысли я глупо хихикнул. «Ну, есть Ирван с кубком и медалями, но он стоит на сигнализации», — протянул я, вспоминая все ценное, что было в доме Шантера. «Показывай». Пока мы шли до дома, Рэй с гримасой брезгливости на лице рассматривал мутное серое небо, прошлогоднюю пожухлую траву и бормотал что-то про парниковый эффект и радиационное заражение грунта отходами. При этом он умудрялся слегка шевелить рогами и высоко поднимать свой массивный хвост, явно опасаясь его запачкать. Как только мы вошли в прихожую, в нос ударил отвратительный запах тамасского тунца, который я так вовремя не успел съесть горячим, а он уже успел испортиться. «Фу, мерзость какая! Тут что, кто-то сдох год назад, а у Шантера отбило нюх?» «Ну, это мой сегодняшний обед», — почему-то отчаянно краснее сообщил я. «То есть это было обедом. Я не успел его съесть, так как Шантер требовал от меня расчетов, а потом мы пошли в ангар». Брови Цварга взлетели вверх еще выше, а мне стало совсем неудобно. Вообще-то тамасский тунец — вещь весьма вкусная, если его есть сразу же, как только он приготовился. Это уже когда он остывает, он становится вначале невкусным, а затем и вовсе ядовитым. «Теперь я понимаю, почему ты так отчаянно рвался со мной в космос», — покачал рогатой головой Рэй. «Когда мы прилетим на любую маломальски сносную в плане питания планету, я обязательно кормлю тебя настоящей едой, а не тем шлаком, коим пичкал тебя скряга Шантер». В ответ мой желудок издал особенно громкую трель, а я лишь сглотнул набежавшую слюну. «Эх, поесть бы». Рэй без дополнительных указаний с моей стороны сам подошел к серванту, достал из кармана собственного комбинезона коммуникатор бывшего наставника и бросил мне. «У тебя, судя по всему, искусственных имплантов нет, но, тем не менее, отойди от меня подальше. Не хочу, чтобы тебя задело в случае повторного срабатывания нанобомбы». Вопросительно промычал я, тем не менее, пятясь назад ко входу в помещение. В мозгу промелькнула позорная мысль о том, что, похоже, я не распознал сумасшедшего в инопланетянине. Неужели этот фиолетовый дьявол, тьфу, то есть Цварг, сейчас добровольно запустит бомбу в своих руках? Вот ведь дьявол, то есть Цварг. «Сигнализация на серванте настроена на коммуникатор Шантера. Сейчас произойдет одно из двух. Либо коммуникатор просто снимет сигналку, и мы сможем открыть дверцу, либо повторно сработает электромагнитная нанобомба. Во втором случае мне она ничего плохого не сделает. А вот сигнализация и вся электроника, которая находится в радиусе действия поражения, отключится. Собственно, желаемое мы получим при обоих раскладах». И прежде чем я успел крикнуть «Подожди!», Рэй что-то набрал на безнадежно устаревшем коммуникаторе наставника. Красный огонек на серванте вспыхнул зеленым цветом, а затем потух. «Ну вот, что и требовалось доказать». Довольно потер руки Рэй, а его хвост заходил ходуном от нетерпения. «Так-с, что это? Кубок. Цварг с затумчивым выражением лица подбросил пару раз кубок в воздухе, а потом просто выкинул его за спину. Я бросился за предметом моих грез, падая на живот и вытягивая руки вперед, в последний момент ловя ценную вещь. «Ты что? Может, у вас на Цварге не ценится золото, но она здесь на захране — это один из драгоценных металлов. Более дорогой и редкий, разве что платина. Негодованию моему не было предела. Золотой кубок приятно грел руки, и я уже мысленно прикидывал, за сколько кредитов смогу сбыть его в ближайшем ломбарде. пацан. Жаль тебя расстраивать, но это не золото», — флегматично заявил пришелец, беря обе медали в руки. «Как не золото?» — возмутился я. «Да Шантор меня к нему на лазерный луч не подпускал. Да это же кубок, полученный им за...» «Это подделка, причем очень дешевая», — перебил меня Рэй. «Как подделка?» — растерялся я, переводя взгляд с кубка на Цварга и обратно. «А вот так?» — Рэй выразительно пожал плечами. «Это пирит, золото дураков. На Захране данный минерал широко не распространен. Возможно, поэтому ты о нем не слышал. Но в любом случае ценности этот кубок не несет». «И ты вот так просто на глаз смог отличить золото от пирита?» — восхищенно выдохнул я. «Это сколько скрытых способностей, оказывается, есть у цваргов по сравнению с людьми?» «Да нет!» — он едва заметно поморщился. «Там снизу гравировка ювелира с указанием даты и материала изготовления. Шантор потому и не подпускал тебя к кубку близко, чтобы ты не догадался, что это лишь дешевая имитация». Я, разумеется, тут же посмотрел на ножку кубка и с разочарованием простонал. «Пирит, 3047 год. Мастер-ювелир Крайсер Таурс», — гласила гравировка. А я думал, что этот кубок Шантор получил в награду за особые заслуги. Испытывая глубокую обиду на наставника, прошептал я себе под нос. А было ли правдой хоть что-то из того, что мне рассказывал и показывал хитрый старик? Рэй каким-то чудом меня услышал. «Не переживай, пацан, так бывает. Шантор всегда был тем еще пройдохой и пытался пустить пыль в глаза. Он никогда не выделялся на фоне остальных, скорее уж отставал от средней массы, когда был какафомцем». «А откуда ты это знаешь?» – удивился я. «Так мы с ним вместе учились в одной академии какое-то время. Потом я, правда, перевелся в другую систему, ну и потом на службе несколько раз пересекались». Неохотно ответил Рэй, а затем резко перевел разговор. «Медали, к моему удивлению, настоящие. Правда, они всего лишь из серебра. Ну да ладно, на безрыбье и морской еж рыба. Сойдет уж, пару десятков кредитов нам за это дадут». «Рэй?» «Да, пацан?» «Ты говорил, что мой наставник был твоим заданием. Что это значит? Почему ты прилетел?» Задал я давно волнующий меня вопрос, а сам пошел к шкафу с одеждой. Рэй убедил меня, что моя текущая одежда оставляет желать лучшего, и в шкафу Шантора я наверняка найду что-нибудь менее дырявое и более презентабельное из вещей, которые в молодости носил сам наставник. Уповая на скаридность характера моего наставника, Цварг был уверен, что старик бережно хранил даже то, что ему теперь уж точно никогда не пригодится. И он оказался прав. Поначалу мне было неловко шарить в вещах Шантора, но Рэй вновь без колебаний заявил, что покойнику они все равно ни к чему. А если я буду ходить и дальше в обносках, то это рано или поздно отразится на моей репутации. Я совершенно не понял, о чем толкует Цварг, но согласно пожал плечами. К слову сказать, сам Рэй был одет в обтягивающую футболку, подчеркивающие мускулистые ноги кожаные штаны и какое-то пижонское черное пальто, чуть поблескивающее на свету. Так мерцает гестосплав нити натурального дорогостоящего хлопка и синтетических волокон, улучшающих свойства ткани, как горделиво пояснил мне сам хозяин одежды. «Ох, какой же ты почемучка!» — покачал головой Цварг. «Шантор никогда не был офицером космического флота, но его с позором понизили в ранге и сослали на Захран в качестве наказания за некоторые проступки. Сейчас это не имеет значения. Он должен был просидеть на этой планете 10 лет, чтобы прочувствовать, так сказать, свою вину и раскаяться. Но за это время на орбите планеты Мусора еще немного увеличилась, посадка и высадка Захрана стала еще более дорогой, а сам Шантор... В общем, в космическом флоте появилось множество других, более молодых и сильных какафомцев. Так и получилось, что из временного изгнания твой наставник ушел на пенсию». «Что же он такое сделал?» — искренне удивился я, перебив Рея и даже отложив понравившиеся темно-синие штаны в сторону. Что его сослали на Захран на 10 лет. Поставил себе аппарат искусственного кровообращения. Чего? Проще говоря, искусственное сердце. А зачем? А как это связано со ссылкой на Захран? Неужели в космическом флоте запрещено ставить себе искусственное сердце? Ты тоже считаешь, что 10 лет жизни в изоляции на мусорной планете — это адекватное наказание? Тут же засыпал я Рэя вопросами. Ивар. «Я не успеваю ответить на один вопрос, как ты меня засыпаешь новыми. Ну так же нельзя!» — возмутился Цварк. «Давай ты их будешь копить, а затем задавать одним скопом». Я, следуя интуиции, промолчал. За этот день от Рэя я узнал информации больше, чем за весь последний год от Шантера и планетарной инфосети вместе взятых. Наверное, действительно, надо постараться вести себя тише, не перебивая. Рэй посверлил меня некоторое время взглядом, а затем с легкими нотами недовольства продолжил. Шантер никому не сообщил об операции. Он всегда сильно отставал по физическим показателям, еще даже будучи какофомцем. Все-таки вы, люди, слабая раса. Космофлот совершенно не против улучшающих здоровье имплантов или вживленных симбионтов. Одно условие – обязательно сообщать об этом начальству. Шантер не сказал. Он сделал операцию тайком на одной из планет, где на наличие медицинских лицензий межгалактическая полиция смотрит сквозь пальцы. После чего его физические показатели заметно выросли. Он даже получил пару медалей. Рэй потряс серебристыми кругляшками на ленточках в воздухе. «Я в целом понимаю его мотивы. Операция незначительная, шрамов на теле не осталось. А с новым аппаратом кровообращения его тут же зауважали коллеги. Поднялся авторитет в глазах начальства. Опять же, на горизонте замаячило повышение. Возможно, он собирался рано или поздно сообщить об импланте, но оттягивал этот неприятный момент. Однако правила в космическом флоте придуманы не просто так. В один несчастный для Шантера день его вытащили с обычного дежурного патрулирования какой-то захудалой системы и экстренно бросили в качестве поддержки в соседнюю, так как его корабль был ближе всех к нужной планете. На Тракете среди заключенных вспыхнул организованный массовый бунт. В то время правительство системы отправляло осужденных каторжников на Тракет ради обычного топлива для экспериментальных пушек, работающих на ядерно-магнитном резонансе. Я поморщился, так как если до сих пор мне в целом рассказ Рэя был понятен, то теперь я уже начал терять нить повествования. Неважно. Рэй махнул рукой, увидев мою гримасу. Суть в том, что у Шантера было совсем несложное задание. Надо было пройти по коридору и запереть ворота, чтобы бунтовщики не вырвались в поселение, и он этого не сделал. Почему? Я все еще глупо хлопал глазами. Почему, почему? Да потому же. Почему на него сработала электромагнитная нанобомба? Шантер, как всегда, сэкономил, и вместо того, чтобы поставить себе нормальный аппарат из медицинских биополимеров, поставил тебе тот, что дешевле, с металлом. И пройти через тот коридор, напичканный ядерным магнитом, означало для него смерть. «А-а-а!» Я сделал умный вид, поняв, что еще немного, и доведу Цварга своими вопросами до точки кипения. А возвращаясь к твоему вопросу, почему я прилетел, отвечу коротко. Шантер уже много лет не пользовался своим служебным каналом, позволяющим передавать информацию за орбиту Захрана. Ну, за исключением разве что всяких журнальчиков. Журнальчиков? Неважно. Мне показалось, что Рэй почему-то смутился. А в последние месяцы объем информации, передаваемый по каналу, заметно вырос. Вот меня начальство и отправило проведать старого знакомого и разузнать, что да как. «Ясно», — кивнул я, рассматривая несколько рубашек. Мне понравилась ярко-оранжевая с зелёным горошком, но она явно была мне великовата в плечах. Большую часть своей осмысленной жизни я мастерил одежду сам себе из пластиковых полимеров, найденных на свалке. Такая одежда плохо грела, что в целом было не таким уж большим недостатком, учитывая климат Захрана. Зато хорошо защищала от ветра и прямого дождя. Когда Шантер нашел и приютил меня, он выдал мне комплект вещей из настоящей вискозы и нейлона, сшитый роботами на фабрике, как гласила этикетка. Однако, к моему глубокому разочарованию, все выданные мне вещи были однотонные, скучных, болотного или темно-смоляного цветов. И вот сейчас, когда Рэй сказал, что мне следует переодеться, мои глаза разбегались от разнообразных пестрых тканей в шкафу бывшего наставника. Сразу вспомнилось, что у мультимиллиардера Игнара Радосского, члена аппарата управления планетой по инфосети, всегда показывали в чем-то позитивном и ярком, желтом, золотом или даже красном. Более спокойный светло-бежевый свитер с незатейливым голубым рисунком на груди выглядел на мой вкус существенно проще, зато подходил мне в плечах и подходил к джинсам. «Надевай свитер», — скомандовал Рэй, бросив короткий взгляд на вещи в моих руках. «Ну почему?» Разочарованно звал я, так как уже хотел надеть оранжевую в зеленый горох рубашку. «Пацан, прекращай, или я не пущу тебя на корабль. Это же полнейшая безвкусица!» Воскликнул Рэй так, будто бы я предложил что-то неприличное. «Но я хочу оранжевую рубашку. Еще полчаса назад ты вообще хотел остаться в своих обносках. Ты хотя бы понимаешь, что твой внешний вид угробит не только твою репутацию, но и мою. Я просто не могу появиться на людях и нелюдях с помощником, одетым вот это». Цварк даже побледнел и схватился за волосы от представленной картины. Скрипя сердцем, мне пришлось вернуть рубаху цвета тыквы обратно в шкаф и переодеться в то, что Рэй счел подходящим.